что это в удивлении вырвалось у меня. «Это ваш походный трон, ваше величество», — ответил Искин. «Шутишь? Это же смахивает на бронескафандр». «Так и есть, ваше величество. Это походный трон Искин и одновременно бронескафандр. Он создан из кристаллов, из которых создан и я сам. Однако гораст ты на выдумки», — протянул я, все еще пребывая под впечатлением произошедшего. «У Багрины за тоже походный трон был в виде бронескафандра?» «Нет, ваше величество, у него он был в виде кресла». «А отчего ты мне сделал вещь лучше, а Багрины зуб попроще?» «Мне помогал ваш симбиот. Походный трон в таком виде, заслуга главным образом его. Но почему именно в виде бронескафандра?» — удивился я. «После слияния с вашим симбиотом, я предчувствую угрозу вашей жизни. Это произойдет в галактике Мергилов. Создав походный трон в таком виде, я пытаюсь обезопасить вас, как своего императора-оператора от неминуемой гибели». «Спасибо, трон. Постараюсь, чтобы твоя забота оказалась не напрасной. Это мой долг, ваше величество. Кстати, броня на мне так и будет светиться, как новогодняя елка. Прикажите бронескафандру поменять цвет на какой хотите. Это же не просто броня, это прошедший обучение Искин. Еще раз благодарю, трон», — сказал я, вставая в бронескафандре цвета черного перламутра. Попрыгав, приноравливаясь к новой одежке, я остался очень доволен приобретением. Затем, подобрав с пола бывший до этого на мне комбинезон, я, кивнув находившимся у трона офигевшим гвардейцам, двинулся в направлении императорского крыла дворцового комплекса. «Ну как, нравится?» — спросил я у мальцов, когда мы осмотрели находившиеся напротив дверей в мои покои, никем не занятые пятикомнатные апартаменты, каждому по собственной спальне и одна общая гостиная на всех. «Ух ты!» — разглядывая убранство предназначенных им комнат, воскликнули мальчишки. «Я так понимаю, нравится?» — не дождавшись ответа, хмыкнул я. «Нравится, дедушка, Егор, еще как нравится. Спасибо, наконец обрели дар речи внучата. Ну тогда выбирайте, кому какая комната, и пойдем познакомлю вас с одним человеком». Пока пацанята выбирали, кому куда заселяться, я связался со старым лесником императорского парка. «Аланер». «Слушаю, ваше величество», — тут же отозвался он. «Аланер, тут такое дело. У меня на продолжительное время погостят правнуки моего двоюродного брата. Мальчишки 12-14 лет. Не в службу, а в дружбу. Возьмите их под свою опеку. В их возрасте время лучше проводить на природе». «Сделаю, ваше величество», — ответил старый лесник, ни секунды не задумываясь и при этом делая это вовсе не из желания мне угодить. «Тогда ждите, сейчас мы к вам наведаемся», — сказал я, прерывая соединение. И уже обращаясь к пострелятам, добавил: «Ну что, расселились? Никто ни на кого не в обиде из-за комнат?» «Да дедушка». «Нет, дедушка», — посыпались ответы. «Молодцы, это вы правильно. Негоже вам обижаться друг на друга. Потому что, какой ваш девиз?» Мальчишки сначала зависли, раздумывая, а затем, вспомнив, как я назвал их мушкетерами, засияв улыбками, одновременно в четыре голоса, ломающимися голосками заорали: «Один за всех, и все за одного». «Дважды молодцы», — похвалил я их, в свою очередь не сдержав улыбки. «А теперь, пойдемте, познакомлю вас с обещанным человеком». Идя в сопровождении четверки мушкетеров, я, наполнившись игривым настроением, неожиданно для внучат гаркнул: «Песню запевай». Мальцы даже чуть было не споткнулись от неожиданности, но быстро пришли в себя и распелись, словно киношные мушкетеры. Скрипит опять потертое седло, и ветер холодит былую рану. «Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману?» «Трижды молодцы», — одобрил я их пение и добавил: «Только Аланер вовсе не черт. Он главный лесник нашего императорского парка. А парк у нас настолько большой, что заблудиться в нем недолго. А что мы будем делать у него?» — забегая вперед и пытаясь заглянуть мне в глаза, полюбопытствовал маленький Федька. «Помогать ему следить за порядком в парке. Будете гонять любителей ломать деревья и мусорить в лесу. Ну и на рыбалку ходить, фруктами и ягодами лесными лакомиться. В общем, сами придумайте, чем заняться, лишь бы не скучали. Только чур, никаких опасных для жизни выкрутасов». «Ясно. Ну что мы, дурные, что ли?» — пробормотал старший из правнуков Митька. «Вот и смотрите, чтобы умными оставались и глупостями не занимались», — закрыл я тему и, увидев встречающего нас Аланера, добавила: «Вот и он, наш лесник. Здравствуйте, ваше величество». «Здравствуйте, Аланер. Вот вам обещанные помощники: Дмитрий, Григорий, Николай и Федор. Прошу любить и жаловать. Можете не беспокоиться, ваше величество. Скучать я им не дам», — многообещающе проговорил старый лесник. «Замечательно», — произнес я, и, обращаясь к мальцам, закончил: «Ужин в 7. Не опаздывать. Всем понятно, всем дедушка, Егор был дружный ответ с любопытством разглядывающих Аланера пострелят. Вот и ладненько, с этими словами я развернулся, и оставив четырех мушкетеров под приглядом старого Аланера, удалился по своим делам. Глава 4. Я был одержим самым что ни на есть диким беспокойством. Нет, я конечно понимал, что при таких высокоразвитых медицинских технологиях, которые существовали в империи, такое простое, ох, извиняюсь перед дамами, совсем непростое дело, как роды, никакой угрозы для жизни и здоровья как роженицы, так и ребенка не представляют, но все равно, являясь выходцем с планеты в плане медицины довольно отсталой по сравнению с империей, подспудно, я чувствовал тревогу и за Айлин, и за моего вот-вот готового появиться на свет наследника. Лишь только присутствие рядом со мной отца моей супруги, канцлера и адмирала империи Росинера, удерживало меня от желания ворваться в покои, в которых происходило таинство появления в этот мир моего сына. Я не знаю, сколько продолжалось это все изматывающее, тревожное и напряженное ожидание. Если бы меня спросили, как долго я уже жду, вряд ли бы сумел определиться с временем. Оно тянулось до безумия медленно. Медленно, но при этом почему-то казалось, что прошла целая вечность. Наконец, заставляя меня всем сердцем встрепенуться, на мой бионироком пришел входящий вызов от Линера. Дав разрешение на установку соединения, я тут же услышал ликующий голос профессора. «Ваше Величество, поздравляю вас с рождением сына. Императрица и наследник в добром здравии. Спят здоровым безмятежным сном. Благодарю, проф. Глянуть то, хоть краешком глаза на них можно или еще рано, наконец-то избавившись от терзавшей меня тревоги и неопределенности», поинтересовался я у Линера. «Можно, ваше величество, им ничего не угрожает», — обрадовал меня проф. «Входили мы с тестем в стерильное помещение с роженицей и новорожденным, как воры, на цыпочках, затаив дыхание. Хотя зачем мы это делали, ума не приложу. И Айлин, и сын, лежали в специально созданной для родильных дел медицинской капсуле, и даже если бы мы прыгали и скакали, вряд ли проснулись от создаваемого нами шума. Ну что сказать, моя синеглазка выглядела усталой, но при этом довольной. Что за сны ей снились, не знаю, но на губах ее блуждала улыбка. Что же до сына, то он выглядел, ну как может выглядеть новорожденный малыш, маленький такой, весь красный, со сморщенным личиком, но, орел. Налюбовавшись спящими супругой и сыном, я, воровато оглянувшись по сторонам и заметив, что все отвернулись, чтобы не смущать меня, быстренько прикоснувшись кончиками пальцев к своим губам, тут же приложил ладонь к прозрачной крышке мед-капсулы. Сделав сей поступок, я, насвистывая, при этом отчаянно и безбожно фальшивя, марш славянки, с легким сердцем удалился по своим требующим внимания делам. Сына я назвал Ливоном, в честь своего отца, комбрига Красной Армии, погибшего в конце 20-х годов во время установления советской власти в Средней Азии. Я очень сожалел о невозможности рождения дочери. Если бы она у меня родилась, я бы назвал ее в честь мамы, Елизаветой, но это было невозможно. Однако нашелся совершенно другой выход, и выход гораздо лучший. Спустя 2 года после рождения моего сына Ливона, наконец-то сыграли свадьбу Ирига с Мелиссой, а еще через год, у них родилась дочь, которую и назвали, обойдя вниманием все распространенные в империи женские имена, Елизаветой. Признаюсь, я сам приложил к этому руку, предложив Мелиссе Ирига назвать свою дочь именем моей мамы. Малышка была чудо как хороша, все в ней души не чаяли, но более всех, мой сын Ливон. Иначе как объяснить, что всякий раз, когда Елизавета хватала его за руку и шествовала рядом с ним, он ступал нарочито медленно и осторожно, и делал это для того, чтобы она успевала за ним. Самое забавное было в том, что сам он предпочитал не ходить, а носиться как угорелый, с первого шага, срываясь на бег. Иногда начинало казаться, что он и ходить то медленно не умеет. Гвардейцы охраны даже придумали ему шутливое имя — «Бегущий на перегонке с ветром». Вдобавок, сын еще и терпеть не мог, когда Айлин вела его куда-нибудь, держа за руку. Надо признать, малышка тоже дышала к нему неровно. Всякий раз, когда Мелисса, разлучая ее с моим сыном, уводила малышку домой, Лиза поднимала такой визг, что слышавшие затыкали себе уши. Когда сыну уже было 6 лет, а маленькой Лизе 3 года, уже ни у кого не было сомнений, что эта парочка никому не позволит разлучить их с друг другом. Глядя на них, порой меня даже посещала мысль, что в них вселились души моих родителей. Блажь, наверное. Но знал бы кто, как мне хотелось верить в то, что их свяжет такая же настоящая и искренняя любовь, какая связала моих маму и папу, но в отличие от них, с совершенно другим финалом в виде счастливой и долгой жизни. Шел 10-й год моего появления в галактике Наирии 9-й, с воцарения на древнем троне Наирской империи. Империи на тот момент уже 10 тысяч лет как распавшейся на многие сотни самопровозглашенных государственных образований. Я оказался достойным последователем и потомком своего великого предка принца Архтониса. Я милитаризовал империю настолько, насколько это было возможно сделать без ущерба для достойного человеческого существования ее подданных. За прошедшие 8 лет изменилось многое. Империя не просто восстала из руин, отряхнув со своих ног древний прах, но и окрепла настолько, что превратилась в силу, способную дать достойный отпор любому агрессору. Перед лицом угрозы вторжения древнего врага, она обрела то самое единство, с которым возможно не только выстоять под неудержимым натиском, но и преодолеть непреодолимые преграды и сокрушить несокрушимые твердыни. Империя по-настоящему стала единой. 107 наместничеств, состоящих каждая из 50 обжитых и населенных звездных систем. 110 регулярных флотов, в каждом из которых, одних только линкоров, москитных носителей, тяжелых и средних крейсеров насчитывалось свыше 2000 единиц. Общее количество регулярного военного флота империи превышало 250 тысяч вымпелов. Еще 35 тысяч крупногабаритных боевых кораблей были распределены в состоящую из 7 легионов корабельную группировку гвардейского экипажа. Также, свыше 200 тысяч входили в составы корпуса внутренней имперской безопасности, корпуса внешней имперской разведки, корпуса пограничной стражи и корпуса глубокой разведки. Общее количество боевых кораблей военно-космических сил империи переваливало за 500 тысяч вымпелов. И это не считая легких крейсеров, эсминцев, ракетных сторожевиков и артиллерийских мониторов. Верфи и заводские комплексы империи не простаивали ни на минуту. Находящийся под патронажем Айлины управлением Мелиссы, Галактический союз молодежи, завладев умами подрастающего поколения, совершенно неожиданно, в течение каких-то нескольких месяцев, распространился на всю галактику. С первых минут вступления в союз, юноши и девушки уже имели цель, и этой целью было намерение после своего 18-летия и связанной с этим событием возможностью установки бионейрокома, поступить в военные училища военно-космического флота империи. У кого позволял базовый интеллект, те прямиком, минуя военные училища, отправлялись в новосозданные высшие летные академии. Не избежали этого и правнуки Вовки, также прошедшие через членство в Галактическом союзе молодежи. Старший, Митька, окончив высшую летную академию гвардии в звании капитан-лейтенанта, за минувшие 3 года службы, уже дослужился до капитана первого ранга и командовал авианесущим линейным кораблем. Средний же, Гришка, за 2 прошедших после выпуска года, вышел в капитаны второго ранга и ныне являлся капитаном тяжелого крейсера. Ну а самые маленькие Колька и Федька, выпустившиеся из Академии гвардии немногим более 3 месяцев назад, уже вовсю осваивались на капитанских мостиках средних крейсеров. Всех 4 я определил в гвардейский экипаж, а именно, в состав новообразованного земного легиона. По зрелому размышлению, я решился на его создание. Командиром земного легиона, предварительно присвоив ему звание лейт-адмирала, я назначил бывшего генерал-лейтенанта ВВС СССР Алексея Мизинцева. Всех остальных выпускников первого курса вышки, с присвоением званий контр-адмиралов, я распределил по остальным командным должностям легиона. Личный состав легиона состоял из выходцев с Земли. За прошедшее время в Солнечную систему были совершены около 1,5 экспедиций. Следствием этих экспедиций было прибытие в империю свыше 300 тысяч стариков, инвалидов и больных неизлечимыми для земной медицины болезнями. После пройденного омоложения и излечения, все они, помня, что долг платежом красен, стремились вернуть этот долг старицей. Обеспечение легиона техникой я взвалил на все-таки созданный родными во главе с Вовкой кораблестроительный концерн. Название концерну они придумывали долго и тщательно, порой срываясь на словесные баталии. Перепробовав уйму высокопарных и пафосных названий, в конце концов остановились на длиннющем «Звезда по имени Солнце». Это Дмитрию, младшему сыну Вовки, в юности фанатевшему от группы «Кино», вспомнилась одноименная песня Виктора Цоя. Услышав от старшего брата Григория: «Ну ты бы еще предложил назвать концерн группа крови на рукаве», Дмитрий сразу же отбил атаку: «При чем тут группа крови? Мы находимся в совершенно другой галактике. Должны же мы оставить в память нашим потомкам хотя бы название звезды, под лучами которой родились и выросли. После такого аргумента вся родня задумалась, а затем Вовка, как последняя инстанция, огласил решение о принятии концерном названия звезда по имени Солнце. Кстати, по поводу моего заказа. Мое необычное задание они выполнили с блеском. Приняв созданное ими творение, я лично провел испытание получившегося чудо-корабле строительного гения. Я оказался очень доволен полученным результатом. Исполнение оказалось на высоте. Конструкт с дронами-торпедоносцами и буксиром в виде крейсера, названный мной с пафосом «Молот Тора», был скрытно доставлен в один из находившихся в системе Хиана закрытых секторов. Что я собирался делать с этим молотом, никто не знал и не ведал. Все строили предположения один чудесотей другого, а я только с многозначительной миной на лице улыбался, уходя от ответа. Нет, я бы, конечно, мог ничего не скрывать от своих родных и близких, но если бы я их поставил в известность, то они бы подняли такой гвалт, что я предпочел лучше оставить всех в неведении как о своем замысле, так и о своих намерениях, связанных с использованием этого самого молота Тора. Возвращаясь к системе Хиана, она была превращена трудами многих и многих миллионов разумных в самую настоящую несокрушимую твердыню и оплот человечества. Кроме имевшихся ранее в системе 10 космических станций, за прошедшее время туда были передислоцированы еще 5 десятков космических крепостей. Обороной системы попросился командовать глава корпуса пограничной стражи адмирал Ольгер. Побудительной причиной его просьбы и моего последующего согласия стало то, что система Хиана являлась пограничной системой с враждебной галактикой. А кому как не пограничникам, первыми вставать стеной на пути врага. Одной из эскадр линейных кораблей корпуса пограничной стражи командовал внук Вовки, Володька. За прошедшие 7 лет дослужившийся до звания контр-адмирала корпуса пограничной стражи, кроме находившихся в системе пограничных сил и бывших пиратских кланов, там же базировалось и флотское соединение корпуса глубокой разведки под командованием ставшего уже лейт-адмиралом Наринера. В составе этого флотского соединения находилась и эскадра тяжелых крейсеров под командованием другого внука Вовки, также за прошедшие годы ставшего контр-адмиралом, Кости. Мы уже сейчас были готовы к вражескому вторжению, но как бы ты не был готов к решающему сражению, всегда хочется вступить в это сражение с еще более подготовленным и еще более многочисленным войском. Как бы ты не был силен и сколько бы много у тебя не имелось возможностей для достижения победы, всегда хочется стать еще сильнее и иметь еще больше возможностей для нанесения врагу поражения, особенно когда о силе и мощи противостоящего тебе противника ты имеешь слишком мало информации. Империя, в лице ее подданных, была готова ко многому, а я был готов ко всему, даже к тому, что врагов окажется настолько много, что стандартными действиями в системе Хиана его удержать не получится. Находящийся в одном из закрытых секторов системы Хиана молот Тора именно и был тем самым нестандартным ходом, который должен был стать причиной крушения планов вторжения Мергилов в пределы нашей галактики. Я не имел абсолютной уверенности в действенности этого нестандартного хода, но ничего другого придумать не мог. Единственное, что мне оставалось, это надеяться, что в нестандартных действиях потребности не возникнет и мы обойдемся без них. Время. Чем больше его проходило, тем чаще, глядя по ночам на звезды, я, взывая к великому космосу, призывал его дать нам время, отстрочив вторжение. Долгое время мои призывы были услышаны, но затем время вышло. В те самые минуты, когда я в благодушном настроении, сидя в кресле, с улыбкой наблюдал за играми сына и маленькой Лизы, за тысячи звездных систем от столичной планеты, в системе Хиана, патрульные эскадры корпуса пограничной стражи уже вступили в бой с авангардом передового флота вторжения Мергилов. Глава 5. Галактика Айри, бывшая Ссуаури, столичная планета Айри, дворцовый комплекс императорской резиденции Лэнсе, за неделю до вторжения Мергилов в галактику на Айри. Итак, Эры, за последние 10 лет империя лишилась 112 звездных систем, точнее, мы их потеряли в течение первых 2 лет. В остальные годы, вторгшийся в нашу галактику враг, по какой-то причине, не предпринимал совершенно никаких действий для дальнейшей экспансии. Насколько я помню, все мы без исключений пришли к единодушному мнению, что Мергилы собирают силы для дальнейшего наступления, но прошло вот уже 8 лет этого проклятого наступления, к отражению которого мы так тщательно готовились все это время, как не было, так и нет. Выходит, мы ошиблись, предположив, что они собирают силы. Высказывайте свои мысли и предположения, Ваше Величество. Разрешите мне, обращаясь к сидевшему во главе стола черноволосому, с остальными серыми глазами молодому человеку лет 30, проговорил молодцевато выглядящий шатен лет 40, с лейт-адмиральскими алмазными планетами на воротнике кителя. У службы внешней разведки наконец-то появилась информация, с сарказмом поинтересовался император Айрской империи Багринес VII, у попросившего слова, лейт-адмирала Сатнера. «Так точно, Ваше Величество», — появилось, подтвердил, поднимаясь со своего места глава СВР. «Это радует. Что ж, ждем ваших откровений», — произнес император, становясь серьезным. «Приступайте, Сатнер». Силами службы внешней разведки проведено проникновение на захваченные врагом территории империи. Наши разведывательные корабли прошерстили почти все контролируемые Мергилами звездные системы. Никакой подготовки к дальнейшему наступлению разведчиками не выявлено. Отмечены только действия по укреплению обороны захваченных у нас систем. А вот свои ударные флоты и эскадры, они спешно выводят из нашей галактики. Могу с абсолютной уверенностью сказать, в ближайшие годы со стороны противника продолжения экспансии не будет. Вы хотите сказать, что мы ошиблись, придя к мнению, что враг копит силы для дальнейшего захвата наших территорий, поинтересовался император. И нет, и да, Ваше Величество. Как вас понимать, адмирал? Потрудитесь излагать свои мысли четко и ясно. У меня нет желания строить предположения, отгадывая ваши ребусы. Прошу прощения, Ваше Величество. Одной из разведывательных эскадр, отправленных на оккупированные врагом территории, удалось осуществить захват вражеского корабля связи. Из полученных сведений стало известно, что противник копит силы. И эти силы огромные. Они уже собрали около миллиона вымпелов. Но наступать они будут не на нас. У них намечается вторжение в совершенно другую галактику. У них там что, с ума все посходили? С такими силами они бы могли нас в считанные годы раздавить. Зачем им, не закончив захват одной галактики, вторгаться в совершенно другую, пришел в недоумение Багринес VII. Это же хорошо, что они отвлеклись от нас, вставил свое слово и начальник генерального штаба адмирал Виладнер. Конечно, с одной стороны, жаль несчастных, на которых мергилы собрались напасть с такой силой, но с другой, у нас есть шанс, что пока эти твари заняты с этими неизвестными, самим перейти в наступление и выбить мергилов из нашей галактики. Согласен с вами, Виладнер, ответил император, но все равно вызывает недоумение причина, по которой нас оставляют на потом. Мы захватили живым командовавшего вражеским кораблем мергила, снова взял слово Сатнер, провели ему ментосканирование памяти. Они предпочли оставить нас на потом, по причине мести. Мести, приподнял в удивлении бровь император. Да, Ваше Величество, причина именно в мести. Как нам удалось узнать, около 40 тысяч лет назад мергилы уже вторгались в эту галактику, но потерпели сокрушительное поражение. 10 тысяч лет назад снова хотели напасть, но их противник тогда показался им не по зубам, и они не рискнули на вторжение. Сейчас же, придя к мнению, что осилит, решили взять реванш. Минус 40 тысяч лет назад, задумчиво проговорил император. И тут же, встрепенувшись, удалось узнать название галактики, куда они готовятся вторгнуться. Галактика Наири, Ваше Величество, вызывая у всех присутствующих состояние шока, не промедлил с ответом Сатнер. Родина наших предков, раздались голоса пораженных до глубины души присутствующих. Они возьмут свой реванш, прошептал император, после того, как наши предки оказались отрезаны от своей родины, и мой предок император Багинес Великолепный лишился возможности вернуться. Империя должна была рассыпаться на множество независимых территориальных образований. Без императора из великого дома Наиров никто другой взойти на трон не сумел бы, а так как в галактике Наири не оставалось представителей правящего дома, то дальнейшее существование империи без активированного трона просто невозможно. Ваше Величество, возможно, на протяжении последних 10 тысяч лет так и было, но, не тяните, Сатнер поторопил Багринес VII, что но, 10 лет назад, одновременно с вторжением в пределы нашей империи, в одной из глухих и далеких от обитаемых систем галактики Наири, мергилы создали небольшой плацдарм. Они переправили туда боевую космическую станцию крепости, небольшой флот из полутора сотен вымпелов. А вот чуть больше 8 лет назад, связь с этим плацдармом неожиданно оборвалась. Спустя несколько месяцев, мергилы отправили туда усиленную тремя линкорами разведывательную эскадру из тяжелых крейсеров. Когда эта эскадра прибыла на место, то вместо своей космической крепости, приданной ей в прикрытии корабельной группировки, обнаружила там лишь их оплавленные остовы и корпуса. Они там пробыли всего лишь несколько дней, дольше пробыть не успели. В систему вошли какие-то небольшие крейсера и еще меньшие по размеру эсминцы. Эти крейсера и эсминцы за считанные минуты уничтожили все линкоры и 4 тяжелых крейсера Мергилов, а оставшиеся поспешно ретировались обратно в свою галактику. По-моему, их специально отпустили. Насколько я понимаю, именно по этой причине враг прекратил свою экспансию в нашей галактике. Я абсолютно уверен, на родине наших предков есть кому встретить вторжение Мергилов. Это всего лишь небольшая эскадра. Флот вторжения у Мергилов огромный. Чтобы отразить такую силу, нужна единая империя. А ее-то как раз там и нет, произнес император Аирской империи с нотами сожаления в голосе. Это не так, ваше величество. Нам очень повезло. Капитан захваченного корабля связи служил в то время на одном из спасшихся тяжелых крейсеров Мергилов. Вот голозапись, созданная с его памяти после ментосканирования. Да, шустрые кораблики. И командующие этой неизвестной эскадрой, как и находящиеся под его командованием капитаны, знатоки своего дела. Но что это дает, продолжал недоумевать император Багринес VII. Судя по габаритам, это легкие крейсера и эсминцы. Могу с уверенностью утверждать, они превосходят наши корабли такого класса по всем боевым характеристикам и тактико-техническим данным. Но речь не об этом, ваше величество. Вглядитесь в находящиеся на этих крейсерах и эсминцах эмблемы, подсказал Сатнер. Это то, что я думаю, переспросил император с начинающимися округляться от удивления глазами. Так точно, ваше величество, не удержав довольной улыбки, подтвердил глава службы внешней разведки лейт-адмирал Сатнер. Это эмблема корпуса глубокой разведки Наирской империи. Но как такое возможно, ваше величество? Говоря о невозможности вернуться в галактику Наире вашего предка Багринеза Великолепного, вы забыли о возможности вернуться туда его старшего брата, принца Архтониса. Вы считаете, что принц Архтонис мог вернуться, переспросил император. Нет, ваше величество. Очень сомнительно, что его высочеству принцу Архтонису удалось вернуться. Я склоняюсь к версии, что сделать это удалось его прямому потомку. С чего вы так решили, Сатнер? Судя по всему, 10 лет назад, на момент создания Мергилами плацдарма, такой структуры, как корпус глубокой разведки Наирской империи, в галактике Наире не существовало. В связи с этим возникают вполне уместные основания для предположения, что если было заново сформировано это ведомство, значит существование и самой империи не бутафория, а реальность. Так, наконец-то остановившись, заговорил император Аирской империи Сатнер. О дате начала вторжения Мергилов в галактику Наире вам что-то удалось узнать? Так точно, ваше величество. Ровно через неделю, Виладнер. Сколько времени нам понадобится, чтобы перейти в наступление? Мы можем выступить хоть через 2 дня. Флот все последние годы пребывает в состоянии повышенной боевой готовности, ответил глава генерального штаба. Нет, раньше вторжения Мергилов в Наирскую империю нам начинать нельзя, проговорил Багринес, уже абсолютно уверенный в существовании империи. Если начнем рано, они навалятся всем силами на нас, а мы не устоим против такой мощи. А вот когда они начнут вторжение, тут мы и ударим. Тогда Мергилы часть своих сил бросит на нас, и моему кузену придется полегче. А если Мергилы на нас не отвлекутся, тогда мы выбьем их из нашей галактики, отвоюем потерянное и сами вторгнемся к ним. Другого пути нет. Останемся в стороне и будем ждать, когда эти упыри расправятся с нашими братьями с родины наших предков, то расправившись с ними, они потом возьмутся за нас, ответил Багринес VII. Значит, переходим к активным действиям? Да. Через 7 дней начинаем наступление всеми имеющимися в наличии силами, ответил император Аирской империи с улыбкой человека, который, наконец-то избавившись от сомнений, обрел долгожданную цель, а вместе с ней и стремление к этой цели не только лететь или идти, но и ползти. Наирская империя. Императорские покои дворцового комплекса Эйленсе. 7 дней спустя. Слушаю, Трон. Ваше Величество, Мергилы. В системе Хиана патрульные эскадры корпуса пограничной стражи вступили в боевое соприкосновение с авангардом флота вторжения, сбивая с меня благодушное настроение от умиляющего вида играющих Ливона и Лизы, огорошил меня Искин. Переводи находящиеся под твоим контролем Искины на военное положение. проинформируй всех наместников о начавшемся вторжении. Объяви командующим флотов и эскадр красную тревогу и мой приказ на выдвижение к системе Иламия. И вызови ко мне на экстренное заседание глав силовых структур. Будет сделано, Ваше Величество, ответил Трон, прерывая соединение. Шиланер, связался я по бионирокому с капитаном моего флагмана. Слушаю, Ваше Величество. Красная тревога. Готовь победоносец к выдвижению к системе Хиана, приказал я и добавил в виде разъяснения. Вторжение. Понял, Ваше Величество. Разрешите выполнять. Выполняйте, контр-адмирал, ответил я, спеша связаться с Росинером. Уже знаю, Ваше Величество. Через 10 минут будем в малом зале заседаний, поспешил проговорить тесть, избавляя меня от объяснений. Жду, ответил я и тут же связался с двоюродным братом. «Привет, брат», тут же откликнулся он. «Вовка, началось. В системе Хиана уже идет бой», не стал я скрывать от него ничего. «Костик и Володька там», проговорил брат севшим голосом. «Недреев, они там не одни. Пока флот соберется, я туда с гвардией победоносцем отправлюсь». А мальцы вырвалось у Вовки. «Наши мальцы уже выросли. И не просто выросли, но при этом, еще и настоящими воинами стали. Попробуй их туда не пустить, в жизни не простят». «Это да, согласен. Ну тогда поспешайте, хоть проводите нас добрым словом». «Будем, брат, все обязательно будем, уже вылетаем». «Ну тогда до встречи, братишка». «Милый, что происходит?» обратила на меня внимание Айлин. «Началось, солнышко», отозвался я, и направляясь к выходу из императорского крыла дворцового комплекса, распорядился Рига. «Поднимай гвардию». «Слушаюсь, Ваше Величество», откликнулся мой адъютант, следуя вслед за мной на выход. «Значит так», оглядев всех присутствующих адмиралов, заговорил я, «как вы уже в курсе, вторжение мергилов в пределы нашей галактики уже началось. В системе Хиана, соединение корпуса пограничной стражи и корпуса глубокой разведки, вступили в бой с авангардом флота вторжения». «Да, Ваше Величество, уже знаем. Значит, будем определяться, кому и что делать. Вы, Люмер, остаетесь здесь». «Но как же так?» — подскочил в негодовании глава КВИП. «А вот так», — отрезал я, — «мне нужна уверенность, что у меня с тылом все в порядке. Я не хочу переживать о том, что в мое отсутствие здесь может что-то произойти. И не забывайте, вы глава корпуса внутренней имперской безопасности, и ваша прерогатива — обеспечение этой самой безопасности, а не участие в космических сражениях. К тому же, я вам доверяю, и зная, что вы стоите на страже, буду со спокойным сердцем смотреть вперед и думать о том, как одержать победу, а не постоянно оглядываться назад, беспокоясь о семье». «Хорошо, Ваше Величество, я все понял, и я оправдаю ваше доверие». «Я знаю это», — ответил я Люмеру и продолжил сам: «я выдвигаюсь с победоносцем и гвардией в систему Хиана. Ваша, Росинер, задача — собрать объединенный флот в системе Иламия и уже оттуда всей мощью ударить по мергилам. Если все выйдет, как мы задумывали, ворвемся в их систему и закрепимся там. Тыгр и Фейлер будут с вами». «Может, лучше я отправлюсь с гвардией?» — попробовал отговорить меня Росинер. «Нет, не согласился я, присутствие императора окажет больше пользы для укрепления стойкости и духа защитников». «Вы правы, Ваше Величество», — вынужден был признать мою правоту тесть. «Профессор Линер, вы тоже остаетесь здесь. Если случится самое страшное, Иар откроет аномалию, пробой в галактику Млечный Путь. Я отдал ему распоряжение. Но это так, страховка на всякий случай. Уверен, все будет хорошо». «Я тоже уверен в этом, Ваше Величество», улыбнулся проф. И добавил: «Как говорят на вашей родине, мы еще спляшем на костях наших врагов». «Мне нравится ваш настрой, проф», в свою очередь улыбнулся я. И уже обращаясь к присутствующим, договорил: «Не делайте таких траурных лиц, эры. Как сказал один наш правитель, враг будет разбит, победа будет за нами». Глава 6. Планета Наири. Малый космодром при дворцовом комплексе Иленсе. Тем же днем, ближе к вечеру. «Ну все, пора прощаться, эры», проговорил я, обращаясь к провожавшим нас людям. «До свидания, Ваше Величество». «Ждем с победой», высказал напутственное слово Линер. «До свидания, проф. И спасибо огромное вам и всем вашим подчиненным», отозвался я на его пожелание, за что вырвалось у не в меру удивленного профессора. «За то, что создали и оснастили шлемы бронескафандров оптическими сенсорами, способными распознавать скрывающихся под доспехами невидимками мергилов. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Уверен, за это дело, те, кто схлестнется в ближнем бою с мергилами, будут очень долго слать в ваш адрес слова благодарности. Это наша работа, Ваше Величество», с присущей ему скромностью ответил Линер. Попрощавшись с Люмером, Тейгером и Фейлером, Я направился к прощающимся чуть в сторонке, с Митькой, Гришкой, Колькой и Федькой, родным во главе с Вовкой. «Ну что, Вовка, давай прощаться, братишка», — произнес я, подходя и обнимая брата. «Ну вот, опять ты удираешь на фронт бить врага, а я, как всегда, снова остаюсь дома», — отозвался недовольно братишка. «Ну ладно, тогда я был мальцом, а сейчас то, возьми меня с собой, а кто позаботится о моих жене и сыне, если вдруг что случится? Вечно ты так, только и знаешь, что придумывать всевозможные причины и отговорки. То о бабушке позаботься, теперь вот о сыне», — проворчал Вовка, не сдержав при этом улыбки. «Ну а в ком я еще могу быть уверен больше, чем в тебе?» — отозвался я на его ворчание. «Все с тобой ясно», — махнул рукой мой двоюродный брат. «Ладно, иди хоть по-человечески простись с супругой и сыном», — добавил он, дождавшись, когда я распрощаюсь с остальными родственниками. «Как скажешь», — малый, еще раз обнявшись с ним, последовал я его совету. «Ну что, невестка, не будешь обижать моего сына?» — произнес я, присаживаясь на корточки перед державшейся за руку Ливона, маленькой Лизой. «Не буду», — ответил ангелочек, энергично помахав головой из стороны в сторону. «Умница! Дай я тебя поцелую». С этими словами я подхватил Лизу на руки и чмокнул ее в щечку. «Ой!» — щекотно засмеялась серебряным колокольчиком малышка, умудрившись при этом сморщить умильно личико. «Смотри, слушайся маму», — наказал я ей, передавая ее в руки стоящего рядом со мной Рига. Сын стоял предо мной со смурной миной на лице и взирал на меня грустными-прегрустными глазами. «Ты чего губы надул?» — поинтересовался я у него. «Я хочу с тобой», — громко и безапелляционно ответил Ливон. «Куда это со мной?» — потребовал я у шестилетнего сына конкретики. На войну тут же прозвучал решительный ответ. «А кто маму и Лизу будет защищать, пока меня не будет?» — спросил я, и этак задумчиво добавил. «А я то думал, что ты уже большой, и я могу оставить тебя их защищать и быть при этом абсолютно уверенным, что ты с этим делом справишься». «Ну, хорошо», — протянул сын, после краткого замешательства и недолгого раздумья. «Вот и молодец», — похвалил я его, поднимая и прижимая к своей груди. Не опуская на землю сына, правой рукой я притянул к себе Айлин, и минут пять мы так и простояли, обнявшись втроем. «Возвращайся, любимый, пожалуйста. Я буду очень и очень ждать твоего возвращения», — теснее прижимаясь ко мне, прошептала моя синеглазка. «И я буду тебя ждать», — папка присоединился к супруге сын. «Я вернусь, мои хорошие. Что бы ни случилось, куда бы меня ни занесла нелегкая, я обязательно вернусь к вам», — ответил я, целуя и прижимая их к себе еще крепче. «Время, ваше величество», — проговорил, подходя, Росинер. «Ну все, мои родные, мне пора, мои дорогие. Не переживайте, все будет хорошо. Вот увидите», — прошептал я супруге и сыну, и, выпустив их из своих объятий, произнес, обращаясь уже к Росинеру: «Давайте хоть обнимемся на прощание, тестюшка. Сделать это будет вовсе не лишним», — затек откликнулся на мой посыл. «Росинер, ты знаешь, что делать», — проговорил я негромко, когда мы обнялись с тестем. «Знаю. Береги себя. Если что-то с тобой случится, не только Айлин, но и я сам себе этого не прощу», — также негромко отозвался он на мои слова. «Прорвемся. Где наша не пропадала, всегда что-то, да приобретала», — ответил я, стремясь его успокоить. Спустя два часа победоносец во главе 35-тысячного флота, состоящего из 7 гвардейских легионов гвардейского экипажа, войдя во внутригалактический пробой мгновенного перемещения, вышел в системе Илмия. Еще через час, набрав должную для ухода в гиперпрыжок скорость, все 35 тысяч кораблей гвардейского экипажа одновременно, минута в минуту и секунда в секунду, ушли в гиперпрыжок. Впереди был 11-часовой путь в систему Хиана, с последующим вступлением в бой прямо с марша. Именно по этой причине в гипер мы уходили не в походном строю, а в боевом построении Клин. Звездная система Хиана. Линейный корабль Ливонес, с гордостью и честью носящий имя шестилетнего сына и наследника императора, вот уже на протяжении 3 часов пытался уйти от погони. Вернее, даже не пытался, а всего лишь только делал вид. На самом деле, будучи созданным на основе разработок конструкторских бюро принца Архтонеса, линкор на одних только маршевых двигателях запросто мог оторваться от преследования любого из тяжелых крейсеров и линейных кораблей Мергилов. Начало вражеского вторжения застало Ливонес поблизости от минных и торпедных заграждений, устроенных защитниками у связывающей галактику Наири с галактикой Мергилов, межгалактической природной аномалии. Линкор проводил плановый обход насыщенного минами и торпедами близлежащего к пробою космического пространства. Едва из пробоя аномалии появились первые корабли врага, как капитан линкора тут же отдал приказ на отход к передовому рубежу обороны. Однако отход к своим экипаж линкора осуществлял настолько неспешно, что создавалось впечатление, что делается это совершенно неохотно и против желания. Первая волна 100-тысячного авангарда флота вторжения вывалилась из межгалактической аномалии многотысячной сплошной стеной. Глупцы, кто же так вторгается? Или они думали, что собрались на пикник? Но если и думали, то совсем недолго. Реальность мигом сбила с них шапкозакидательский настрой. Более 20 тысяч вражеских кораблей первой волны, не успев даже вступить в бой, нашли свою гибель буквально в течение первых 40 минут своего появления в галактике Наире. Кто-то подорвавшись на минах, а кто-то будучи торпедированным самонаводящимися дронами-торпедами. И пусть спустя час от минных и торпедных заграждений обороняющихся не осталось и следа. И пусть эти уничтоженные 20 тысяч вымпелов первой волны очистили от мин и торпед путь для следовавшей за ними второй волны авангарда, но вместо минных и торпедных заграждений у межгалактического пробоя аномалии появились свыше 20 тысяч остовов и корпусов уничтоженных и разбитых кораблей. Заграждения сделали свое славное дело. Они не просто нанесли чувствительный урон врагу, но и выиграли у него такое нужное и бесценное время. Выиграли, существенно замедлив проникновение в систему Хиана остального флота вторжения. Потому как, если в первые минуты враг проникал в систему устроенными парадными рядами, то отныне, чтобы избежать столкновений с мусором из сотен тысяч обломков кораблей, он мог делать это только разрозненно, старательно держа дистанцию или, как говорится, соблюдая все правила дорожного движения. К тому времени, когда победоносец с императором в сопровождении кораблей и гвардейских легионов ушел в гипер, в системе Хиана находилась лишь половина авангарда флота вторжения, включая в эту половину и ушедшие в безвозвратные потери 20 тысяч вымпелов первой линии этого самого авангарда. Ливонес уходил к своим неторопливо, то и дело издевательски разворачиваясь к противнику то одним усыпанным орудийными башнями бортом, то другим. Экипаж линкора дразнил врага своими действиями, словно говоря ему, мол, плевали мы на вас всех вместе взятых. И надо сказать, командование линкора своего добилось. Неприкрытое ничем издевательство своей цели достигло. Если в самом начале преследовать Ливонес устремился лишь какой-то жалкий десяток крейсеров, то затем, словно катящийся с горы снежный ком, этот ничтожный десяток превратился в конечном итоге в целую тысячу. Уж слишком большими были потери у первой волны авангарда Мергилов, чтобы ответить этому наглецу таким же пренебрежением и не поддаться на провокацию. Подобно своре вырвавшихся из преисподней адских гончих, бросились линкоры и тяжелые крейсера Мергилов в погоню за так обозлившим их наирским линкором. Более быстроходные средние и легкие крейсера, не говоря уже о эсминцах, предпочли не связываться. Наглядный пример из нескольких собратьев равного класса, вспухших от попаданий кормовых орудий наирца, напрочь отбил у них желание высовываться. Их можно было понять, ну не та весовая категория, чтобы пробовать бодаться с быком. А что же виновник? А он все так же, проявляя к врагу величайшее пренебрежение и оставляя ощущение наплевательского отношения к исходящей от него угрозе, вызывающе неспешно сменил направление своего полета. Взятый Ливонесом новый курс был в направлении находящегося на дальности трехчасового хода 40-километрового прохода между огромным куском разрушенной в древности планеты и обширнейшим астероидным поясом. Спустя 3 часа наирский линкор с хвостом из тысячи одержимых жаждой мести вражеских кораблей вошел в этот просторный для одного корабля и безумно узкий для тысячного флота проход. А спустя еще 1 час, выйдя к застывшей в боевом построении эскадре линейных кораблей корпуса пограничной стражи, присоединился к ней, заняв свое место во главе построения как флагман эскадры. Командовал эскадрой из 50 новейших однотипных линкоров внучатый племянник императора, Володька, для своих подчиненных более известный и ценимый как контр-адмирал Тереховыр. Что такое 5 десятков линкоров в противостоянии с 1000 вражеских кораблей? Так, семечко на один зуб. Ну а если эти линкоры выстроились в боевом построении в узкой горловине, а эта 1000 находится в настолько неудобном и тесном пространстве, что если и может создать строй, то только в сотню выстроенных в одну линию кораблей, да и то, прижавшихся друг к другу впритык, тогда это смертельная пробка, или просто банальный мешок. Эскадра линкоров корпуса пограничной стражи встретила врага одновременным залпом орудий главного калибра всех 50 линейных кораблей. Подобно пехотному каре из петровских времен, стволы их орудий, исторгли из своих глубин в направлении врага смерть, только не в виде пули, а в виде всеиспепеляющего моря плазмы. Дама с косой не стала скромничать и с радостью принялась за жатву. 17 линкоров и тяжелых крейсеров Мергилов оказались уничтожены мгновенно. Еще 8 получили настолько критические повреждения, что, лишившись управления, не имели возможности избежать столкновений со своими неповрежденными сотоварищами. Вероятнее всего, будь у преследовавших Ливониса Мергилов время, среди них нашелся бы командир, который приказал замыкающим преследование, обойдя останки погибшей планеты, ударить в тыл линкорам пограничной стражи, но времени им никто предоставлять не собирался. Залповый огонь орудий главного калибра линкоров корпуса пограничной стражи был всего лишь увертюрой. Тысячи полностью автоматизированных ракетных комплексов и орудийных установок, установленных как на осколке разрушенной планеты, так и на многочисленных астероидах, спели Мергилом траурный марш. По прошествии едва ли четверти часа, тысячная корабельная группировка противника перестала существовать. Вызванной на помощь, десятитысячной армаде успеть их спасти было просто нереально, разве что отомстить. Вот только мстить было никому. Эскадра под командованием контр-адмирала Тереховыра уже отошла к следующему узлу обороны. Спешившим на помощь к сгинувшим в огненном мешке Мергилам пришлось утолять свою жажду мести, занявшись уничтожением автоматизированных орудийных установок и ракетных комплексов. Правда, странная получилась месть. К тому времени, когда прибывшим удалось подавить последнюю автоматизированную огневую точку наирцев, не успевшая прийти на помощь десятитысячная армада Мергилов умудрилась лишиться от огня полностью автоматизированных артиллерийских и ракетных систем наирцев, еще около полутысячи тяжелых крейсеров и линейных кораблей. Глава 7. Звездная система Хиана. Космическая станция Аркана. Основной узел оборонительного рубежа, занимаемого бывшим пиратским синдикатом. Враг сконцентрировал на участке синдиката свыше 15 тысяч вымпелов. Однако попытка Мергилов прорвать оборону пиратов сходу к успеху не привела, да по здравому рассуждению и привести не могла. Командующий противостоящий бывшим пиратам вражеской корабельной группировки, имея в своем подчинении такое количество кораблей и мыслей, не допускал, что может встретить со стороны противника хоть какое-то значительное сопротивление. Видимо, именно по этой причине, полагая, что им и сам черт не брат, Мергилы сунулись вперед, даже не удосужившись в целях выявления месторасположения огневых позиций обороняющихся провести хотя бы подобие разведки боем. Но да за недооценку и пренебрежительное отношение к противнику учит смертным боем. Командовавший обороной пиратов, глава одного из кланов Сайнер, бывший в прошлом старшим офицером ВКС Великого княжества Улия, подготовил оборонительный рубеж со всем тщанием и знанием дела. Он не только установил на астероидах артиллерийские и ракетные огневые точки, но еще и насытил передний край перед своими позициями минами и дронами-торпедами. Что же до самой оборонительной линии, то она состояла не только из тысячи артиллерийских мониторов и ракетных крейсеров, переделанных из пиратских кораблей, но еще и 2000 артиллерийских платформ и ракетных сторожевиков, переданных пограничниками пиратам по приказу командующего обороной системы адмирала Ольгера. Напоровшись на мины и дроны-торпеды, Мергилы все же продолжили атаку. Лишь только добравшись до линии боевого соприкосновения и под кинжальным огнем пиратов начав нести слишком большие и неоправданные потери, командующий вражеской группировкой осознал, что наступление было неподготовленным, и отдал приказ отходить на исходные. Тем не менее, у этой попытки был плачевный результат не только для наступающих, но и для обороняющихся. Во-первых, отражая атаку Мергилов, бывшим пиратам пришлось задействовать все свои огневые позиции, и, следовательно, для врага место их нахождения уже не являлось секретом. Ну и второе, на самом деле самое главное, первая оборонительная линия во многих местах настолько истончилась, что даже малейшей уверенности в том, что врагу при следующем массированном натиске не удастся ее прорвать, ни у кого уже не оставалось. Попытки пиратов усилить прохудившиеся места имеющимися в наличии резервами возникшую угрозу не снимали. Наоборот, истратив резервы, они оказывались ни с чем, и в случае прорыва на других участках оборонительного рубежа, у них не оставалось сил не только на то, чтобы ликвидировать этот прорыв, но даже просто не дать ему расшириться. Нет, пираты отнюдь не были глупцами. За 8 лет ожидания вторжения Мергилов, они создали из выделенного им участка обороны глубоко эшелонированный оборонительный узел. Кроме первой, у них были еще и вторая и третья линии. Но если последняя, третья линия, из-за входивших в нее космических станций даже превосходила по обороноспособности первую, то вторая была на порядок слабее. Еле бы мергелы, прорвав первую линию обороны, устремились на вторую, то вряд ли бы та смогла устоять продолжительное время. Но опасность состояла не в этом. Прорви враг оборону первой и второй линий, его бы встретила третья. Огонь прямой наводкой из орудий главного калибра космических станций, уж одну-то атаку отразить сумел бы гарантированно. Проблема заключалась в том, что прорвав первую линию обороны, мергелы могли вместо того, чтобы двинуться сразу на вторую линию, развернуться и пройтись по тылам первой линии обороны, безнаказанно расстреливая ее защитников с тыла. Терять своих товарищей у пиратов желания не было. За 8 лет ожидания вражеского вторжения они прикипели друг к другу не как подельники в преступном промысле, а как воины. Ну не то чтобы они так кардинально изменились в моральном плане, скорее просто вернулись к своим истокам. Как-никак, у поголовного большинства из них имелось военное прошлое в рядах ВКС тех государств, родом из которых они происходили. По этой причине, как бы ни хотелось удержать первую линию обороны, пираты вынуждены были оставить ее, укрепив отошедшими с нее защитниками, следующую за ней вторую линию. Второй оборонительной линией командовал Миригар, помощник главы синдиката Эланера. И хоть мысль о том, что впереди, перед его рубежом, больше своих нет и есть только враг, была ему совершенно не в радость, он очень обрадовался в укреплении своих позиций отступившими во главе с Сайнером, защитниками первой линии. Не успели прибывшие, заняв выделенные им позиции, хоть немного освоиться на них, как спустя 2 часа после первой неудавшейся попытки, противник снова перешел в наступление. Встретив на месте первой оборонительной линии вместо ожидаемого яростного отпора, лишь отдельные очаги сопротивления из полностью автоматизированных огневых точек, обрадованные и вместе с тем несколько настороженные мергелы продолжили свое наступательное движение вперед. Однако продолжалось это движение недолго. Напоровшись спустя час на вторую оборонительную линию, и так же как и в первый раз получив жесткий отпор, они снова вынуждены были отойти для перегруппировки. Вторая линия отразила 2 атаки. Но если отражение первой далось легче, по причине отсутствия у противника информации о местах расположения огневых точек, то после отражения второго натиска, вторая оборонительная линия выглядела гораздо плачевнее, чем до этого первая линия. Но да где один штурм, а где два? Так как шансов удержать занимаемые позиции не имелось, то и вторая линия была оставлена. А оставшиеся в живых ее защитники во главе с Сайнером и Миригаром снова были отведены, но уже к последнему третьему оборонительному рубежу. Третья линия отбила 4 полноценных штурма. Раз за разом враг наступал и, столкнувшись с яростным сопротивлением, что называется, умывшись собственной кровью и понеся существенные потери, откатывался назад. Но вода точит камень. Это был 5-й штурм оборонительных рубежей бывшего пиратского синдиката. Из 15 тысяч вымпелов, брошенных командующим авангарда мергилов на ликвидацию пиратского узла обороны, враг лишился уже около 6 тысяч. Однако и бывшие пираты понесли настолько ощутимые потери, что для восполнения их пришлось задействовать все имевшиеся в наличии резервы. На 5-й по счету штурм последней, 3-й оборонительной линии, мергелы пошли, как и в предыдущие разы, всеобщей атакой по всему фронту. С одним исключением: основной удар, а следовательно и наибольшая атакующая группировка, была нацелена на участок прикрываемой станции Аркана, и своего они добились. В какой-то момент врагу удалось пробить брешь в пиратской обороне, и в эту брешь, под прикрытием нескольких сотен линкоров и тяжелых крейсеров, хлынули десятки десантных кораблей мергилов. Не долетая до космической станции, они выпустили 1000 юрких корабликов с абордажными партиями, и те, словно рой диких ос, устремились к Аркане. Но шансы выстоять все еще оставались. В расположении занимаемого пиратами оборонительного участка еще имелась незадействованная в сражении корабельная группировка, состоявшая из 1-единственной сотни новейших линкоров и тяжелых крейсеров. Но был один нюанс: этот небольшой флот, хоть и находился поблизости, не был подотчетен главе бывшего пиратского синдиката. Он подчинялся непосредственно начальнику управления КВИП, системы Хиана. А так как именно корпус внутренней имперской безопасности был повинен в нахождении пиратов в этой системе, то отношение к КВИП у пиратов было вовсе не сахар. Однако Аланер, послав как можно дальше все эти обиды из далекого прошлого, незамедлительно связался с начальником управления КВИП по системе Хиана. «Адмирал, Дела плохи. Мергелы пробили брешь в последней оборонительной линии. Мне ничем и никем заткнуть прорыв, проговорил он устало. Место прорыва последовал уточняющий вопрос начальника местного управления КВИП. Рубеж обороны на участке станции Аркана, ответила Ланер, чувствуя, как едва теплившаяся в сердце искорка надежды начинает разгораться все ярче и ярче. Принято. Выдвигаемся. Это был звездный час контр-адмирала Бетонера. Находящиеся под его командованием усиленная эскадра особого назначения корпуса внутренней имперской безопасности, которую пираты воспринимали не иначе как заградотряд, в свою очередь, в противовес мергилам, выбросив в направлении космической станции кроме своих абордажных и антиабордажных партий, еще и 300 тяжелых истребителей «Метеор», нанесла контрудар по скоплению вражеских кораблей, рвущихся через образовавшийся в оборонительной линии прорыв. Несколько десятков залпов орудиями главного калибра линкоров и тяжелых крейсеров, и строй противника смешался. Еще полчаса бесперебойной работы орудий главного калибра и пробитая врагом брешь оказалась закупорена. Дело оставалось за малым. Разделаться с прорвавшимися кораблями мергилов и уничтожить успевших высадиться на станцию вражеских абордажников. 300 метеоров тоже не прохлаждались. Пользуясь системами скрыта пустота 100, они, подобравшись к прорвавшимся кораблям мергилов, буквально за несколько секунд израсходовали все запасы противокорабельных ракет с комплексов «Тризна», умудрившись при этом повредить и вывести из строя более 150 из них. Не останавливаясь на достигнутом, пилоты истребителей ринулись расстреливать вражеские челноки с абордажными партиями. Правда, по причине того, что абордажники мергилов летели под истребительным прикрытием и пилотам метеоров приходилось прорываться к ним с боем, многим из них удалось, прорвавшись к станции, десантироваться. В то время, когда эскадра контр-адмирала Бетонера добивала остатки прорвавшейся корабельной группировки врага, в переходах Арканы уже кипел ожесточенный бой. Свыше 4500 высадившихся на станции абордажников врага встретили настолько яростное и упорное сопротивление, что с первых минут начали нести невосполнимые потери. Более того, если в самом начале десантирования им удалось захватить несколько секторов станции, то после того, как исчез эффект внезапности, о дальнейшем продвижении вперед уже и речи не было. Все-таки император оказался прав, говоря профессору Линеру о словах благодарности в его адрес от тех, кто схлестнется с мергилами в ближнем бою. Пираты, так же как и все военные империи, облаченные в бронескафандры с оптическими сенсорами, распознающими затаившихся под системами скрыта абордажников мергилов, оказались отнюдь не беззащитны. Придя в себя после неожиданного нападения, они не только отбили все попытки врага продолжить свое победоносное шествие по переходам станции, но сами, встречной контратакой опрокинули и буквально вышибли их из тех секторов, в которых те не успели закрепиться. Захваченные же мергилами сектора станции, не позволяя никому из захватчиков оттуда высунуться, они просто-напросто блокировали. Глава бывшего пиратского синдиката Ланер не имел возможности отвлечься на решение проблемы с десантировавшимися на станцию вражескими абордажниками. Сосредоточив все свои усилия и все свое внимание на руководстве отражением продолжавшегося наступления на третью оборонительную линию, он с легким сердцем и огромным облегчением возложил решение этой проблемы на плечи командира прибывшей на помощь защитникам Арканы, бригады спецназа корпуса внутренней имперской безопасности. «Генерал, вы знаете, какая сейчас сложилась обстановка. Времени заниматься зачисткой станции от абордажников противника у меня совершенно нет. Принимайте руководство этим безотлагательным делом на себя», — проговорила Ланер, едва увидев бригадного генерала Эрминера.